Лицо Платова исказилось от смеха. «Святые угодники! Но как мне поступить? Не идти же к царю в арестантской одежде. Она для сего торжественного случая явно непригодна». «Разумеется», — подхватил полицейский чин. «Но мы примем самые экстренные меры». Часа через три Платову доставили мундир казачьего генерала нового образца, который пришелся ему до того в пору, словно сшит был по мерке, снятый с него самого. «Так быстро?» — удивился Матвей Иванович. «Еще бы!» — подтвердил офицер. «Почитай, все портняжные мастерские Санкт-Петербурга объездили, и только в одной нашли новый мундир казачьего генерала». Потрогав отутюженное сукно, Платов усмехнулся. «Но что скажет генерал, для коего этот мундир был скроен и сшит?» «Не извольте беспокоиться», — отчеканил полицейский офицер. «Генерал, коему сей мундир уготовлен, в данный час этапом следует из Санкт-Петербурга в Сибирь и, полагаю, на весьма длительное поселение. Это и есть тот самый клеветник, что искал вашей погибели, а ныне заключен под стражу». Встреча с императором была долгой и тягостной. Матвей Иванович остро воспринял всю бессмысленную сложность затеянного похода. Но как он мог возразить? Возразить означало снова обречь себя на страдания и муки, да еще неизвестно какие. Выслушав довольно пространную на этот раз речь царя и задав несколько уточняющих вопросов, Платов встал, звякнул шпорами и вытянулся в струнку. «Ваше Величество, я всю свою жизнь служил престолу русскому, царю и отечеству, и не было случая, чтобы когда-либо отступал от этой своей святой веры». «Я всегда полагался на вас», — ответил суховатый император и недоверчиво скользнул по лицу донского генерала холодными выпуклыми глазами. Робкая зорница прорезала темное ночное небо над Новочеркасском и прервала нестройное течение мыслей атамана войска Донского. А может, это была и не зорница, а скорее заблудившаяся в бездонной ночной пустоте комета. «Насколько помнится, говорят, будто комета к счастью», — подумал Матвей Иванович и широко зевнул. Хорошо, если бы эта комета принесла покой и радость жителям новой донской столицы. А уж город на ноги мы поставим. Такие люди казаки. За что взялись, того дело не бросит. И проспекты построим шумные, и сад для веселых гуляний, и собор возведем на славу, чтобы на всю донскую окрестность звон колоколов разносился. Добрые казаки на новый храм своих денег не пожалеют, а с таких, как Федор Кумшацкий и его дружки, я по три шкуры сдеру и, чистое слово извиняюсь, портить не буду». Где-то далеко на окраине затихала казачья песня. Видно, расходились самые последние гуляки. Думы Матвея Ивановича снова возвратились к прожитым годам. Тот оренбургский поход. Платов полагал, что самыми горькими, неправедными, обидными по своей неосмысленной жестокости были годы сидений в Петропавловской крепости. Но куда там? Поход на восток, на Индию, мог замыслить только ненормальный человек, страдающий откровенной душевной неуравновешенностью, каким и был Павел. В лютый от ветров и зимней стужи февраль закончились последние приготовления. По приказу Платова 20 с лишним тысяч казаков, 1500 артиллеристов и столько же калмыков были собраны для этой операции. Некоторые из них только возвратились из трудного итальянского похода из Кавказа и едва успели обогреться под крышей родного дома, обнять жен и детишек. Вместе с тогдашним донским атаманом Орловым Платов увидел на сборном пункте лихого рубаку Степана Губаря и наигранно бодрым голосом воскликнул: «Ну что, ветеран, томишься по боевому походу? Мы тебе в Индии такую красоточку приманим, что сразу ноги в пляс поведут».